Армоль самодовольно оглядел сидящих вокруг столика. Да, все отлично помнили, что большую байдару делал отец Армоля, и кожа на ней была с того большого моржа, которого загарпунил Армоль. Но в Энмане так уж повелось истори. Никто никогда не вспоминал о принадлежности вещей, которыми пользовались сообща. Ведь не мог же Армоль один охотиться на такой большой байдаре, да и справиться с большим моржом одному не под силу. Надо, чтобы в байдаре или на вельботе сидели товарищи. Один надувает пых-пыхи, другие держат конец гарпунного линя и гребут или ставят парус. Примечание. Пых-пых – воздушный поплавок из тюлендьей кожи. Но не забывали и личную охотничью доблесть, ибо в ней был жизненный опыт, нужный для потомства. Но в Энмане бывало редко, чтобы кто-то сам напоминал о том, что сделал. Это случалось в других селениях, таких как Оэлен, где личная собственность росла, и каждый соревновался с соседом в количестве припасенного и купленного. Вот почему после такого заявления Армоля все долго молчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Особенно был взволнован Орво. Он сердито посмотрел на Армоля и вдруг громко сказал: «Ты стал совсем несносным. Все и так видят, как ты живешь. У тебя все есть. Большая яранга, полное мясо уверен, одежда у твоих домочадцев теплая и целая. У тебя хорошее оружие, и ты молод. И всего этого тебе мало? А разве то, что у меня есть, я добыл нечестно?» Невинным тоном отозвался Армоль. «Пусть все работают, как я, тогда у всех будет столько, сколько у меня. А то ведь и впрямь у нас, как у тех большевиков, власть бедных. Сколько ни бей зверя, сколько ни старайся, а все надо делиться с другими». «Это древний обычай», — стараясь сдержать себя, сказал Орво. «На том вся жизнь нашего народа держится. Если мы не будем помогать друг другу, то исчезнем с лица земли, как потухший костер, и некому тогда будет плавать на твоей большой байдаре. Вспомни своего отца. Разве он сказал хоть одно слово, когда смастерил такую байдару?» «Да я ничего не говорю», — отмахнулся Армоль. «Не нужна мне ваша гнилая кожа со старого судна». Гости разошлись. День кончился, но в яранге Джона Макленнана долго еще не ложились спать. Трудно было уйти из нарядно освещенного Чотагина и желтого теплого света, который так ласкал глаз. Детишки пристроились играть на земляном полу. Яко вытащил граммофон, наставил деревянный раструб в дверь и завел заунывную негритянскую песню, пользовавшуюся в Энмане особой популярностью. Пыльму пристроилась под светлым дымоходом, распластала на доске кусок лохтачьей шкуры и принялась очищать его от шерсти. Она насыпала на шкуру мелко толченый каменный порошок, слегка втирала ладонью, а потом каменным скребком, насаженным на палку, сбривала жесткие волоски лохтака. Джон сначала разобрал магнето подвесного мотора, просушил его и снова собрал, а потом достал изрядно потрепанный блокнот и принялся писать. Поездка в Ном, несмотря на желание быть твердым к прошлому, всколыхнула все у меня на душе. Я крепился изо всех сил —